Глава 24. Сознание уже привычно вернулось толчком. Вот только что меня не было, а вот уже нарисовался хрен сотрёшь. Что-то в последнее время меня частенько вырубает да так, что с миром прощаюсь, как в последний раз. Твою же! Хрипло выругался я, прикоснувшись пальцами к месту удара кинжалом, где, к моему огромному изумлению, кроме небольшой окровавленной дырочки в пинжаке и рубашке, никаких повреждений на теле я не обнаружил. Как так-то? Я же прекрасно помню, как этот вертлявый и неимоверно ловкий поц мне в грудину свою тупую железяку вогнал. Я ж реально чувствовал, как острое лезвие прямо-таки до самого сердца достало. Ну, не могло же мне это привидеться в бреду? Или могло? Тогда почему одежка на мне испорчена? И, кстати, я огляделся. А почему я до сих пор на ногах? Да, действительно, я продолжал стоять на том самом месте в приемной хозяина Абакана, где меня вырубило. А что это было? Смерть или еще какая чертяйка? Поди разберись теперь. Вон, даже и ранки никакой не осталось. Чудны дела твои, Господи, чудны и неисповедимы. Гасан Хаттабович? Донесся до меня сквозь гул в голове знакомый голос. Я сфокусировал зрачки на говорившем. Так вот это кто? Архипай Адойгахович. Сынок и секретарь нашего нынешнего хозяина, черного шамана и пожирателя душ. Это выходит, что его папаша продырявил мне ни с того ни с сего такой хороший и почти неношенный пинджак с карманами. А возможно, и мою старую шкурку. Только куда ж все-таки ранка подевалась? Надо будет поинтересоваться неузначай. А с чего это, собственно, у него ко мне такая любовь? Ну, Хаттабыч я, и чего? Сварливо проворчал я, продолжая тупо ковыряться в мокром, окровавленном отверстии испорченного пинджака. Скажи-ка, дедушка, уважаемый, а что это за оказия такая приключилась? А то я в себе всю голову сломал. А вы проходите в кабинет хама Атайгаха. Вам там обо всем подробно расскажут. А, оболтусы мои где? Оглядевшись по сторонам и не найдя ни командира, ни Врёвского, спросил его секретаря. Там же, в кабинете. Вы проходите, Гасан Хаттабыч, все ждут только вас. Секретарь поднялся с кресла и пошел к двери кабинета, распахнул ее. Надо же, какой я нонче важный. Все, оказывается, только меня и ждут. Сначала, значит, с острыми ножиками, о чем зря тычут, а потом здрасте, пожалуйста. Воспользовавшись предложением секретаря, я неторопливо пошлепал к открытой двери, привычно постарчески шоркая подошвами по поскрипывающим деревянным половицам. И вот какая штука. Чувствовал я себя после всей этой экзекуции с кинжалом значительно лучше. Да что там лучше, просто охренительно я себя чувствовал. Энергия по жилам так и струилась, словно сбросил с плеч годковаток 50. Неужто отцепились из моего дряблого тела эти гребаные духи-паразиты? Но нет, что-то как-то не верилось мне в это. Тогда отчего ж мне так легко? Ведь я помнил, как недавно практически загибался от непомерной тяжести прановой дойки. Вот пристальным и изучающим взглядом отпрыска Атайгаха я пришел в кабинет пожирателя душ. «Привет всей чешной компании!» – бодро произнес я, переступив порог. Три пары глаз уставились на меня. Две – командира Ивлевского с громадным облегчением, и одна – шаманская с узким расчетливым прищуром прожженного коммерса из 90-х. «Хаттабыч!» – кинулся ко мне командир, скочив со своего места. «С тобой все в порядке?» Подскочил он не по-детски, меня обнял да так, что у меня в груди что-то громко хрустнуло. «Раздавишь, засранец!» – сдавленно просипел я. «Ох, прости!» Аж напряжка отстранился, чего-то не рассчитал я. «Один чуть не заколол, как порося!» На меня опять не зашел приступ старческого бурчания. «Второй чуть и не раздавил! И куда податься бедному старику? Куда ни кинь, всюду клин!» «Так как ваше самочувствие, уважаемый?» Подал голос со своего места Атайгах. «Вашими молитвами, любезный!» Проскрипел я противным голоском в тон ему. «Хам Атайгах!» Не подался на мою провокацию шаманчик, продолжая оставаться внешне невозмутимым и гостеприимным хозяином. Хам так хам, не желая принимать его правила игры, но желчно пробурчал я. «Присаживайтесь». Шаман развернул лежащую на столе папку, видимо, с моим делом. «Гасан Хаттабович». Полувопросительно произнес пожиратель душ. «Так там же все написано». Продолжал я вредничать, словно маленький ребенок. «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Шо, разве не понятно?» «А вы занятный старичок», – произнес великий шаман, отодвигая папку в сторону. «Мы с вами обязательно подружимся». «Ага, как же, решила лисица с зайцем подружиться». но произносить вслух этого я не стал. Пока мы стояли, Аснаб внимательно исследовал мое ранение. «Не болит?» Участливо поинтересовался он, не решаясь вложить персты в рану мою. «А там и нету ни хрена», — огорошил я его своим заявлением. «Только дырка на одежке. Жалко, совсем новая». «Не переживайте, Гасан Хаттабович». Вновь вмешался в беседу о тайгах, не поднимаясь со своего места. «Все жители нашего славного города Абакана в обязательном порядке снабжаются новой одеждой». «Будешь, Хаттабыч, как и все остальные, веселым полосатиком», — со смехом добавил Аснаб. «Спешу напомнить, господа, что все вы приговорены к пожизненному сроку». Официальным тоном заявил хозяин Абакана. «Так что носить вам полосатую арестантскую робу придется до конца ваших дней. Нарушение, установленное на территории города тюрьмы формы одежды, влечет за собой наказание, солидный штраф в прановом или силовом эквиваленте. Поэтому не советую вам нарушать мои правила. Все правила очень и очень просты». «Да понял я. Чего тут непонятного? Старческая деменция меня еще покуда не одолела». «Замечательно». Пожиратель душ откинулся на высокую спинку своего кресла, больше похожий на трон какого-нибудь Далай-ламы. Такой же красочный, расписной и украшенный золотом и драгоценными каменями. «Присаживайтесь, уважаемый Гасан Хаттабович». Великий шаман указал на свободный стул по правую руку от себя. «Чё же он, сука, такой слащаво-навязчивый шаманчик этот? Приторный, словно налипшая на зубы тягучая карамелька. У меня от его подчеркнуто вежливой манеры обращения уже изжога образовалась. Не так я себе представлял безжалостного пожирателя душ, великого черного шамана и хозяина самой ужасной тюрьмы для проштрафившихся силовиков Абакана. Ой, совсем не так. И Снаб ведь падла ни словом, ни полусловом. Ох, припомню, я ему, я тебе еще эту недосказанность, командир. Ох, припомню». Я хлопнул командира по плечу и пошел к указанному шаману месту. Пока я двигался, этот гаденыш не спускал с меня своих внимательных раскосых глаз. И судя по довольному выражению лица от всего происходящего, его просто распирало от счастья. Знать бы еще причину всего этого непотребства. Но ничего, разберемся потихоньку. «Как ваше самочувствие, господин Абдурахманов?» Поинтересовался радушный хозяин, вращая в руках тот самый кинжал, которым он не далее как полчаса назад едва не спроводил меня к праотцам. «Поправьте меня, если ошибаюсь, но вам стало существенно лучше». «Ну, да, нехотя признал я, лучше. Но вот не хотелось мне этому внешне милому, белому, пушистому пырю все свои секреты выдавать. Но он, похоже, о них лучше моего знает. Вон она, как мерзко улыбится. Чтоб тебя разорвало, утырок конченый». Мысленно пожелал я ему, и на душе аж легче стало. Сдается мне, что с ним все не так, как кажется на первый взгляд. Обязательно найдется какой-нибудь подвох. «Видите, Александр Дмитриевич?» Произнес хам о тайгах, обращаясь к командиру. «Все, как я и говорил. А можно вашу руку, Гасан Хаттабыч?» Поставил меня в тупик шаман своим неожиданным предложением. «А как же сердце?» Не удержался от тупой шутки. «Их обычно в комплекте просят. Али погадать решил, красивый?» Добавил я, положив на стол перед Атайгахом свою руку ладонью кверху. «Смешно, смешно». Тихонько хихикнул великий шаман, оценил подколку и, не изменившись в лице, неловимым движением вогнал мне в ладонь свой чертов кинжал, камень на рукоятке которого мгновенно засветилось. «Бля!» Я хоть и ожидал какой-нибудь подлянки от этого улыбчивого говнюка, но к такому развитию событий оказался совершенно не готов. «Сука, а больно-то как? Он что, надумал из меня друшлах сотворить, чтобы вермишель было сподручнее отбрасывать?» Размахнувшись, я попытался заехать кулаком свободной руки обидчику по роже. Гребаный шаман даже и не подумал уходить от удара. А когда мой кулак уже почти соприкоснулся с его челюстью, вокруг Атайгаха выросла зыбкая черная стена, которую я и саданул со всей дури. Хрупкие старческие косточки хрустнуло, руку отсушило так, будто я бетонный блок попытался кулаком проломить, да и током шибануло. Я на мгновение про ладонь, приколотую к столу, кинжалом позабыл. Поток брани, вырвавшийся из моего рта, морально раскатал Атайгаха, словно мощное цунами хилые береговые постройки. «Ай-яй-яй, Гасан Хаттабович!» Нисходительно пожурил меня пожиратель душ, выдергивая кинжал из моей ладони и принимая на себя еще один поток отборной матерщины. «Зачем же вы так?» «А вот ты, блядь, с какого перебуху так со мной?» Прижимая руки, простреливающей непереносимой болью к своей впалой груди, накинулся я на шамана. «И срать мне, хам он там или не хам?» «Покажите руку!» Жестко потребовал от Агах. «А хер, тебе свой не показать?» Огрызнулся я в ответ на его просьбу. «Чтоб ты и его ножичком попортил!» «Обещаю, что больше ничего такого не повторится!» Торжественно произнес великий шаман, положив кинжал со светящейся рукояткой на край стола. «Покажите мне вашу руку!» «Тебе какую?» Продолжая баюкать поврежденные руки на груди, буркнул я. Боль потихоньку отпускала. «То, что я кинжалом пробил!» Уточнил шаман. Я протянул окровавленную ладонь пожирателю душ. Он осторожно вцепился в нее пальцами и поднес к самым глазам. «Ну, что я говорил? Третий контур творит настоящее чудеса». «О чем это он? Какой нахрен третий контур?» Командир Ивлевский подскочил ей со своих мест и сгрудились возле трона великого черного шамана, пристально уставившись на мою рану. «Немыслимо!» Выдохнул Врёвский через несколько секунд. «Она закрывается?» «Чё там у него закрывается?» Я вытащил руки из цепких пальцев хозяина и, поднеся к собственным глазам, уставился на сквозную рану, уже переставшую кровоточить. Сначала мне почудилось, что открытая мякоть заполнена тонкими белёсыми червячками наподобие опарышей, только ж когда успели. Но, приглядевшись внимательнее, я понял, что это не так. Никаких червей в разрезе не было. Я принял за банальных паразитов тонкие энергетические нити, что прямо на моих глазах стягивали края разрезанной кожи друг к другу. И ранка стремительно уменьшалась в размерах. Поразительная регенерация. Согласился с Врёвским Ашнап, когда от ранки остался лишь незаметный белесый шрам. Но через пару минут исчез и он. Такого поразительного эффекта я совершенно не ожидал. «Это чего ты со мной сотворил, орда протокольная?» Я все еще пребывал в полном ступоре, поэтому не особо и церемонился. «А вас что-то не устраивает?» Изумленно вскинул брови пожиратель душ. «Я был бы просто счастлив, случись со мной такое чудо». «Так что?» Продолжал я на него давить. «Просто поправил вашу энергетическую структуру». Туманно произнес Атайгах. «Она пребывала в жутком дисбалансе и была абсолютно неэффективна». «А теперь, значит, я все еще продолжал пялиться на абсолютно здоровую ладонь». «Ага». Много значительно кивнул головой великий шаман. «Теперь она эффективна даже чересчур. Можете собой гордиться. Таким регенеративным эффектом не может похвастать ни одно живое существо на планете». «Все, дело в избытке праны», – просила Снап, усаживаясь на свое место. «Я бы сказал, в переизбытке живительной энергии», – подтвердил его догадку Хама Тайгах. «Похоже, коллеги, что мы с вами только что подтвердили очередной миф о неуязвимости так называемых богов, их тонических чудовищ и полиринейской гидры». «Хочешь сказать?» – уже более миролюбиво поинтересовался я. «Если снести мне башку, то на ее месте новая вырастет». «Вполне может быть», – усмехнулся Тайгах. «Но на вашем месте я бы воздержался от такого опрометчивого шага. Голова-то у вас всего одна, а вот с рукой можно и попробовать». Хищно оскалился пожиратель душ, положив руку на светящуюся рукоятку кинжала. «А идите-ка вы все в сад, господа хорошие!» «Стал я на дыбы, не хочу я рисковать даже рукой, хоть у меня их и две». «Жаль». То ли подкалывая, то ли действительно сожалея, произнес с печальным видом шаман. «Познавательный бы вышел эксперимент». «Ага, ищи себе другого дурака». Отрезал я, засовывая обе руки в карманы штанов. «Другого такого попробуй найди». Парировал пожиратель душ, реально пожирая меня глазами. «Эй, не вздумай, дядя. От сознания того, что может со мной сотворить этот мирный, абсолютно не страшный с виду мужичонка, меня внутри все прямо-таки вскипело. Сердце заходило ходуном, легкие заработали мощным насосом, обильно насыщая кровь кислородом. Белки глаз разукрасились мелкой сеткой кровеносных сосудов. Сам ты и не видел, это мне позже поведала Снап, превращая меня в настоящего разъяренного быка. Запахло жареным, вернее, паленым. Дымком потянуло». Хама Тайгах втянул воздух трепещущими ноздрями. «Что горит?» «Я тоже почувствовал, как моего обоняния касается запах чего-то откровенно горелого. Матерь Божья! Да у меня штаны дымят. Я выдернул руки из карманов, браслеты, блокираторы на моих руках, а чего-то раскалились до красна. Вот они-то и подпалили легкую ткань моих брюк. Твою ж налево. Запястья начали ощутимо припекать. К запаху горелой ткани прибавился запах паленой свиньи. «Слышь, деятель, ты обещал!» Мотая в воздухе руками не хуже иного вертолета, чтобы немного остудить обожженную кожу, обвинил я шамана во всех своих грехах. «Прекрати, сука! А то я за себя не отвечаю!» «Клянусь, это не я!» Так же, как и все остальные, не понимая, что происходит, поспешно открестился великий шаман. «Хаттабыч!» Заорал командир, хватая графин с водой, стоявший на столе от Айгаха. «Успокойся, похоже, это ты сам!» «Горячо! Горячо!» Я не переставая тряс руками, но от заклепанных на запястьях браслетов-блокираторов не убежать. Кожа горела, на глазах покрываясь огромными волдырями. «Не дергайся!» — крикнула Снап, выплескивая воду на раскаленный металл. Вода зашипела, соприкоснувшись с браслетами, превращаясь в пар. Если это и принесло облегчение, то всего лишь на несколько секунд. Если так и будет продолжаться, отгорят мои культяшки по самое не балуйся. А вот отрастут ли взад, это бабка надвое сказала. Не сразу, но и ошейник-блокиратор тоже начал стремительно разогребаться. «А-а-а!» Заорал я на всю глотку, проклиная все на свете. Гребаного шамана со своим не менее гребаным абаканом и проклятую магию, и вообще весь этот жестокий кровавый мир, куда меня забросило волей случая и немилосердной судьбы. Я почувствовал, как кровь вскипает у меня в жилах, как она тяжелым молотом начинает бухать у меня в висках, как просыпается жгучая боль в районе груди, словно бы и там у меня тоже находился раскаленный браслет. Желая только одного, чтобы эта боль поскорее закончилась, из-за слез, заполнивших мои глаза, я не видел, что блокираторы раскалились практически до бела. С этим что-то тоненько тренькнуло, а после здания железнодорожного вокзала основательно так тряхнуло.